Хорошенькой ее назвать было нельзя, слишком худая. А еще она никогда не открывала рот, улыбаясь очередному клиенту. Такие ужасные у нее были зубы. «Хорошо, что клиенты не ждут от проституток поцелуев», — объяснила Саския Джеку. «Ведь меня никто не захочет целовать». И тут она улыбнулась мальчику своей щербатой улыбкой. Выяснилось вдобавок, что из имеющихся зубов половина сломанная. «Не думаю, что об этом надо говорить при Джеке», — намекнула Алиса. Было в Саске, однако, что-то необыкновенно привлекательное, дикое. На одной руке арсенал звенящих браслетов, другая обнажена до плеча. Может быть, мужчины думали, что эта женщина легко теряет контроль над собой, а может быть, их притягивала аура раненого существа. Раненого, скорее даже духовно, чем физически. Они видели внутреннюю боль в блеске ее глаз. Второй мужчина в истории Саски избил ее за то, что она отказалась снять с правой руки браслеты. Он знал о ее ожоге и хотел на него посмотреть. Услышав об этом, 4-летний Джек решил, что это был мужчина, который особенно остро нуждался в добром совете. Саския подняла такой вой, что ей на помощь прибежали 4 ее соседки по Блудстрат и еще 3 девицы с угла Аудезейтс Форбулгбал. Они вытащили мужчину, нуждавшегося в добром совете, острее других на улицу, и принялись избивать его вешалками и вантузами. А потом одна из помощниц сбегала в туалет за цепочкой, на каких висят затычки для ванны, и тоже пустила ее в ход. Когда приехала полиция, несчастный, чья нужда в добром совете явно не была удовлетворена, был весь в крови, без сознания и в бреду. «А, так вот почему у тебя такие зубы», — догадался Джек. «Верно», — ответила Саски. «Кстати, я показываю свой ожог только тем, кто мне нравится. Хочешь, покажу тебе и маме?» «Еще бы», — ответил мальчик. «Только если ты не думаешь, что мы специально тебя подначиваем», — добавила Алиса. «Нет, ни в коем случае», — ответила Саски. Она провела их к себе в маленькую комнату, закрыла дверь и опустила шторы, словно Джек и мама были ее клиенты. Джек удивился, как мало в комнате мебели. Одна единственная кровать и ночной столик, и всего одна лампа с красным абажуром. Еще в углу стоял платяной шкаф без дверей, набитый в основном нижним бельем. Среди белья лежал массивный хлыст, каким в цирке пользуются дрессировщики тигров. Еще в комнате обнаружилась раковина и белый эмалированный столик, больше подходящий для больницы или для приемной врача. На нем лежала целая гора полотенец, кровать была застелена явно одним из них. Наверное, подумал Джек, это если мужчина, пришедший за советом, промок. Сесть в комнате можно было только на кровать. Разве советы удобно давать на кровать, подумал Джек. Но Саския явно не находила тут ничего необычного. Уселась сама и пригласила Джека и маму присоединиться к ней. Она сняла один за другим все браслеты, отдала их Джеку, и в тусклом красном свете единственной лампы они увидели сморщенную, словно до сих пор кровоточащую кожу на руке Саскии. Больше всего она походила на вареную куриную шею. «Не бойся, Джек, потрогай», — сказала Саския. Джек против воли повиновался. «А тебе все еще больно?» — спросил он. «Нет, что ты? Все давно прошло», — ответила Саския. «А зубы у тебя болят?» — спросил Джек. «Те, что выбиты, нисколечко», — ответила Саския и попросила Джека надеть ей браслеты обратно, один за другим. Джек все аккуратно исполнил в нужном порядке. Начал с браслетов побольше, закончил самым маленьким. «Ну как можно отказать такой тощей голодной девушке в просьбе принести ей бутерброд?» Джек теперь презирал дядюшку Геррита, который отказывался покупать для Саски еду. «Нет, решительно не за что на нее так обижаться». Но у капризного старика на побегушках имелись свои резоны. Он частенько оставлял свой велосипед у Аудекерк среди ночи, садился на скамью и слушал возвышающую душу музыку. Он был большой почитатель талантов Уильяма Бернса, а Саски, видимо, нет. «Вам надо с Фемки поговорить», — сказал Алисе велосипедист. «Ведь это я посоветовал Уильяму пойти к ней. Фемки знает, как сделать лучше для мальчика». Джек не понял из этого ни единого слова, но заметил, что велосипедист за что-то очень зол на маму. Они с мамой стояли на Стоуфстейк, а велосипедист удалялся от них. Он повернул за угол и укатил по улице мимо Каза Россо, где показывали порнографию и устраивали живые секс-шоу. Правда, Джек не знал, что значат эти слова. Наверное, решил он, это тоже такой способ давать советы. На другом конце Стоуфстейк жила проститутка по имени Элс. Джек решил, что она мамина ровесница, но если только чуть постарше. Она всегда была с ними дружна. Она выросла на ферме и говорила Джеку с мамой, что ждет не дождется, когда в квартале появятся ее папа или братья. То-то они удивятся, увидев ее в витрине, а? Но приглашать к себе она их не станет, нет. Наверное, подумал Джек, собственному папе и братьям совета давать не полагается. «Кто такая-то Фемке?» — спросил Джек у мамы. «Я тебе все про Фемке расскажу», — сказала Элс. «Может, мне надо при Джеке?» — попросила Алиса. — Заходите, я расскажу про нее все так, что уши Джека не пострадают, — сказала Элс. В итоге Джек услышал два рассказа о Фемке, один от мамы, другой от Элс, и в обоих ну ничегошеньки не понял, и только еще больше запутался. Элс постоянно носила светлый платиновый парик. Джек никогда не видел, какого цвета ее настоящие волосы. Она частенько обнимала его за плечи и прижимала его лицо себе к бедру. В такие моменты Джек чувствовал, какая она сильная, еще бы. Ведь она выросла на ферме. Грудь у Элс была, как у заправской оперной певицы, и ее декольте как нельзя лучше подходило для театра. Когда она шла по улице, грудь выступала перед ней, словно бушприт у корабля. Когда такая женщина хочет рассказать тебе историю, поневоле слушаешь внимательно. Но и тут Джек нашел возможность отвлечься, едва переступил порог комнаты Элс. Он очень удивился. Ведь она оказалась почти такой же, как комната Саски. Снова было некуда сесть, кроме как на кровать, застеленную таким же полотенцем. Алисе не стоило даже беспокоиться за уши сына. Элс могла говорить все, что захочет, так как Джек был совершенно зачарован комнатой проститутки и ее гигантскими грудями. Джек ничего не понял из слов Элс о Фемке, но решил, что эта Фемке относительно недавно вступила в команду давательниц советов. Странно, правда, что она одновременно оказалась очень состоятельной бывшей женой одного амстердамского адвоката. Наверное, они когда-то вместе держали адвокатскую контору, решил Джек, потому что мама и Эл сыпали словами «семейное право». Дальше все стало еще интереснее. Фемке узнала, что ее муж частенько наведывается в квартал красных фонарей к проституткам подороже на Корсье-Порт-Стейк и Бергстрат.